которых потом доставили в Эль-Пасо. Это, мол, плата за оказываемые услуги. Арчи мрачно уставился на Лауру. Она все еще держала Диллинджер, и он знал, что если понадобится, она выстрелит без промедления. Он, конечно, не даст ей повод, но все равно эта женщина опасна. «Допустим, я возьму вашу сотню и уеду». Она улыбнулась. «Хаден, мы с отцом участвовали в войне за землю и нанимали парней, которые умели пользоваться оружием. Я уже сказала, на границе с Мексикой полно людей, которые за $50 прикончат кого угодно. Если ты возьмешь деньги и не выполнишь работу, я найму по отдельности 4 убийц с хорошими винтовками и пошлю их по твоему следу. Будь уверен, они свое дело сделают, Хаден». Он рассмеялся. Я пошутил. «Ладно, мэм, я беру вашу сотню. Я и без того собирался убить Секета. А деньги мне пригодятся». Лаура Секет вернулась в город вместе с Хаденом и на конюшне в присутствии свидетелей сказала: «Мне не понравился этот гнедой. Но вы все же доставьте мне 4 лошадей в Эль-Пасо. Я заплачу вам $100 сейчас, а 100 по моему распоряжению выплатит Уэллс Фарго после того, как лошади будут у меня». Арчи Хаден поставил коня в стойло и вышел наружу. Он свернул еще одну самокрутку, раскурил ее и глубоко затянулся. Эти деньги он отработает с удовольствием. Арчи оглянулся и увидел брата. «Вольф», — сказал он, — «у нас есть работа. У нас есть хорошая работа». Глава 11. Ночь прошла спокойно. До самой темноты я слышал, как кричат перепелки. Это были мексиканские голубые перепелки, которые чаще бегают по земле, чем летают. И иногда собираются в стаю по 30-40 птиц. Сидя возле костра, мы обсуждали свои дела. Каждый из нас понимал, что апачи непременно отыщут наши следы, кинутся за нами в погоню, и ничто на свете не способно будет их остановить. Ведь мы вторглись на их землю, похитили пленников. Лошади нуждались в отдыхе. На брошенном ранчо была вода, много густой сочной травы, и при необходимости там легко можно было организовать оборону. Я в жизни не видел такого удобного и красивого места и поделился мыслями с Дорсет. «Оно действительно выглядит очень красивым и надежным», — согласилась она. «Странно, что его покинули хозяева. Всему виной апачи. Они разорили и предали огню многие ранчо. Люди вновь и вновь пытаются построить здесь дома, наладить жизнь, но ничего не получается. Когда мы уедем отсюда», — продолжал я, — «нам придется скакать без передышки до самых пограничных поселений. Нас ждут тяжкие испытания». «Почему она так поступила с вами, Тель?» — вдруг спросила Дорсет. «Почему она хочет, чтобы вас убили?» «Я в этом не уверен». «Тель, неужели вы не можете понять, что не было никакого Ори Секета? Она солгала вам. Индейцы украли только 3 детей, ребятишек Крида и мою сестру. Гарри похитили давным-давно, а больше никого не было». По поводу Ори у меня тоже были сомнения. И в словах Дорсет была логика. Ведь если у брата нет сына, зачем же надо было посылать меня с заведомо опасной миссией в самое логово индейцев? Не иначе, как Лаура действительно хотела моей смерти. А если так, успокоится ли она на этом? А если она будет снова и снова пытаться меня убить? Если, конечно, я вернусь живым и здоровым. Если вообще вернусь. Я не мастак размышлять над сложными проблемами. Я человек дела. Когда речь идет о какой-то конкретной работе, путешествии или драке, я могу найти ответы на любые вопросы. Но я никогда не могу понять, почему люди творят зло. Дорсет, у меня не укладывается в голове, почему кто-то хотел меня прикончить таким вот образом. Ведь по ее милости вместе со мной могли погибнуть и все мои товарищи. Возможно, она хотела отомстить вашему брату. Возможно, она ненавидит всех Секетов. По мне, так это не имело смысла. Но с другой стороны, она направила меня в Мексику выручать ребенка, которого вообще не существовало. Кое-кто может подумать, что нам следовало бы поискать еще, но только не те, кто знаком с апачами. Если они брали в плен белого, это становилось известно всем. У них не бывает секретов друг от друга. Все сходилось к одному. Меня послали по ложному следу в надежде, что я здесь погибну. Даже по возвращении я едва ли смог бы что-нибудь доказать. Лаура будет утверждать, что я вру, что ничего мне такого не говорила, если она вообще в городе. Она знает, что я не смогу избить или застрелить женщину. Мы с Экиты хорошо обращаемся с женщинами, даже если они этого не заслуживают. Если бы дело касалось только меня, я счел бы, что меня попросту одурачили. И на этом поставил бы точку. Хотя все это, конечно, не вызывало бы у меня восторга. Но она посмела рисковать жизнью моих друзей. Мы провели на заброшенном ранчо 3 дня. И только потому, что нуждались в отдыхе. Дело было в том, что человек, который сидит на одном месте, не оставляет следов. Апачи будут искать именно следы. Они, естественно, подумают, что мы без остановки рванули к границе и отправятся туда разными тропами, обмениваясь по дороге дымовыми сигналами. Оставаясь на ранчо, мы заставим индейцев думать, что выбрали никому неизвестный путь. А утром 4-го дня мы двинулись дальше. Тампико Рока сказал, что в 20 с лишних милях к западу есть еще одно ранчо. И мы направились туда, стараясь держаться ниже и используя всяческие хитрости, чтобы замести следы. Но мы не слишком надеялись на удачу, поэтому ехали с винтовками наготове, озираясь по сторонам. Первый день отдохнувшие лошади шли рысью. Нам хотелось отъехать как можно дальше. Это была суровая земля, и чтобы понять это, нужно было ее увидеть. Все реже попадались вода и деревья, а кактусы все чаще. Время от времени мы видели антилоп. Однажды повстречали стадо пустынных баранов, у которых необыкновенно вкусное мясо. Но мы не собирались стрелять и оповещать индейцев о своем присутствии. Приблизившись к ранчо, мы обнаружили, что оно расположено на открытой местности рядом с извилистым ручьем. Ручей был перегорожен плотиной и образовал приличных размеров пруд. Кругом росли деревья, в основном тополя, а среди них стоял большой дом в испанском стиле. В доме жили. Мы осадили лошадей на гребне холма, среди зарослей кактуса акатильо. Внимательно оглядели округу, поскольку не собирались подъезжать к незнакомому ранчо, не убедившись в его безопасности. Над трубой поднимался дымок. От колодца доносились звуки ворота. Кто-то набирал воду. Из задних ворот выехала пара вакерус. Они направлялись к холмам, лежащим на юго-западе. Они ехали спокойно и беззаботно, расслабившись. Словно им были незнакомы ни осторожность, ни беда. Мы стали спускаться вниз по склону, стараясь держаться подальше друг от друга. Кто-то за нами наблюдает. Рока указал на смотровую башню, и мы увидели блеск солнечного луча, преломленного стеклом бинокля или телескопа. Наблюдатель наверняка заметил детей и решил, что нам можно доверять. Большие деревянные ворота распахнулись, хотя мы по-прежнему никого не видели. Однако, приблизившись к воротам, мы увидели нацеленные дула нескольких винтовок. Мы въехали во двор, и ворота захлопнулись. Во дворе нас поджидало 6 человек. На веранду вскоре вышел высокий, седовласый старик. Его осанка была гордой. В руке он держал тонкую кубинскую сигару. Спускаясь по ступенькам, он осветил нас взглядом умных и зорких глаз и, по-моему, понял все прежде, чем я успел открыть рот. Измученные лошади, дети, один из них в одежде апачей. Все это было красноречивее любых слов. «Буэнос диас, сеньорес», — сказал он и перешел на английский. «Мой дом к вашим услугам». «Возможно, вы не захотите, чтобы мы остановились у вас, сеньор», — сказал я. «Мы отбили этих детей у апачей. Они нас ищут». «Они уже побывали здесь, правда, по другому поводу. Вы мои гости, джентльмены. Меня зовут Дон Луис Сиснерос». «А я Тель Секет». Я представил остальных. Он поздоровался со всеми, потом посмотрел на меня. «А ваша фамилия мне знакома», — сказал он. «Один из Экетов женился на внучке моего давнего друга. Это мой младший брат, Тайрелл. Он породнился с семьей Альварадо». «Входите», — сказал Дон Луис. И когда мы очутились в благословенной прохладе дома, добавил: «Моя семья в дружбе с семьей Альварадо. Я много слышал о вас. Когда у Альварадо возникли сложности, ваш брат встал на защиту». Несколькими часами позже, после того, как мы помылись, пообедали, мы снова встретились с хозяином в гостиной за кубинской сигарой. Я не был заядлым курильщиком, но сегодня был особенный случай, и я решил составить компанию остальным. Дорсет ушла с детьми поиграть с дочерью Дона Луиса, а мы остались с хозяином. «Вам предстоит опасный путь», — сказал он. «Я могу отрядить с вами десяток всадников. Не стоит, они могут вам понадобиться, а мы как-нибудь справимся сами». Откинувшись в большом удобном кресле, оббитом коровьими шкурами, я рассказал Дону Луису всю историю, и он слушал меня, не перебивая. Когда я закончил, он несколько минут молчал. «Я могу сообщить некоторые подробности о вашей семье. Жаль, что вы не узнали об этом раньше. Женщина, о которой вы говорили, была замужем за вашим братом Орином, но они расстались. Она дочь Джонатана Приста, человека, который с бандой головорезов пытался завладеть землями Альварадо. Ваш брат Тайрелл вывел его на чистую воду и с помощью друзей разгромил эту банду. А когда Орин обнаружил, что Лаура причастна к этой афере, он ее бросил. Эта женщина ненавидит все, что связано с Экетами. По ее расчетам, вы уже покойник, приятель». Мне казалось невероятным, что женщина способна желать смерти человеку, который не сделал ей ничего плохого. Но сейчас кусочки мозаики складывались в ясную четкую картинку. Я не мог ее изменить. И, может быть, лучший способ наказать Лауру – это просто вернуться живым. В спокойной тишине очаровательной старой гасьенды грядущие испытания казались далекими. Но в глубине души мы понимали, что ждет нас впереди. Между ранчо и относительно безопасным Тусоном пролегает долгая дорога, которая может стать для нас сущим кошмаром. Мы сознавали это. Но сейчас думать о будущем не хотелось. Дон Луис непринужденно рассказывал о трудностях жизни на земле Апачи. Да, здесь он выжил, к югу от границы. Он принимал те же меры предосторожности, что и Пит Китчен, живущий к северу. У него была маленькая армия испытанных и преданных вакерос, каждый из которых был отважным бойцом. Во время разговора Дон Луис то и дело поглядывал на Року. «Если вам когда-нибудь понадобится работа, сеньор, — наконец сказал он, — приезжайте ко мне. На ранчо для вас всегда найдется место. У меня есть два человека, которые тоже воспитывались у Апачи». «Ранчо у вас хорошее, — сказал Рока. — Может, в один прекрасный день я и приеду». Друзья ушли спать, а мы с Доном Луисом еще долго беседовали в кабинете. Стены здесь сплошь были заставлены шкафами с книгами в добротных кожаных переплетах. Такого количества книжек я не видел за всю свою жизнь. И Дон Луис рассказывал мне о них, о том, как много книги для него значит и чему они его научили. «Это мой мир», — сказал Дон Луис. «Родись я в другое время или в другом месте, я, скорее всего, стал бы ученым. Эта гасьенда раньше принадлежала моему отцу, и он хотел, чтобы сыновья продолжили его дело. Так я покинул Испанию и оказался здесь. И не жалею об этом. Я вижу, как зреет урожай, как тучнеют стада. И пусть я не запечатлел своего имени на страницах научных трактатов, но я запечатлел его на страницах книги жизни». Широким жестом он указал на поля и луга, простиравшиеся за стенами дома. «Вот во всем этом я и черпаю жизненные силы. Мои орудия труда – плуг и винчестер. Они заменили мне перо и чернила. Мне нравится скакать верхом, жить в постоянной опасности и каждый день что-нибудь созидать. Мне понятны чувства апачей. Они любят свою землю, как люблю ее и я. А сейчас непривычный образ жизни вторгается, теснит привычную жизнь апачей. Самые прозорливые из них понимают, что победить в этой борьбе невозможно, потому что не мы разрушаем старые условия. Это время. Все меняется. Одно поколение уступает место другому, более приспособленному. А вот так же и нас. В свой черед вытеснит новое поколение. Так уж устроен мир. Мы знаем твердо только одно. Вся жизнь находится в движении, а значит меняется. Каждый из нас на свой лад борется с надвигающимися переменами. Новому будут противиться даже те, кто считает себя просвещенными или прогрессивно мыслящими. Потому что все мы убеждены, наш образ жизни самый лучший. Я доволен тем, как мне живется. И мне хочется, чтобы эта жизнь продолжалась как можно дольше. Но я понимаю, что рано или поздно всему приходит конец. Даже эти книги когда-нибудь истлеют, и только мысли, заложенные в них, будут жить. Книгу уничтожить легко, но идеи, которые воспринял человек, победить невозможно. Он помолчал немного, а потом спросил: «Вам, должно быть, надоела стариковская болтовня?» «Нет, сэр, я слушаю вас с большим интересом. У нас в крови тяга к знаниям, я имею в виду секетов. Наша земля на холмах Теннесси скудна и дает лишь самое необходимое. Мы понятия не имели, как мало знаем, пока не приехали на Запад. Я посмотрел на него, и мне стало стыдно. Я едва умею читать, сэр. С трудом разбираю слова. Некоторые откапываю, словно койот кролика. Вот сейчас гляжу я на ваши книги, сэр, и думаю, сколько нового они могли бы мне рассказать. Я встал, почувствовав, как навалилась усталость. Моими учебниками были горы, сказал я. А еще пустыни, леса и прерии. А теперь мне следует учиться, читая книги». Дон Луис тоже встал и протянул руку. «Каждый из нас учится по-своему. Возможно, нам стоило бы поделиться знаниями друг с другом. Спокойной ночи, сеньор». Выйдя из дома, я подошел к воротам, чтобы подышать прохладным ночным воздухом. У стены недалеко от меня тлел огонек сигареты. «Как дела?» – спросил я по-испански. «Хорошо, сеньор». Вакеро держал сигарету в кулаке. Он наклонил голову, чтобы не возвышаться над стеной, и глубоко затянулся. Огонек разгорелся и опять потускнел. «Мы не одни, сеньор. Ваши друзья ждут там, за воротами». «Значит, индейцы нашли нас». «Что ж, в Соноре наступают веселенькие времена». Повернувшись, я направился обратно в дом. Дон Луис как раз выходил из своего кабинета. «У вас много лошадей?» – спросил я. «Столько, сколько понадобится», – заверил он. «Вы можете дать нам по 3 на каждого?» «Сейчас я не могу вам заплатить, но...» «О плате не может быть и речи», – прервал он. «Ваш брат – муж внучки моего старинного друга. Лошади в вашем распоряжении». Он внимательно посмотрел на меня. «Что вы собираетесь делать?» «Ваш вакеро сказал, индейцы поблизости». «Думаю, он прав. Поэтому нам остается только бежать. Будем менять лошадей, не останавливаясь. Может быть, удастся удрать». Дон Луис пожал плечами. «Может быть. Я скажу, чтобы лошадей приготовили к рассвету». «За час до рассвета», — уточнил я. «И спасибо вам». Глава 12. Лошади были готовы. Мы проворно оседлали их. Первыми усадили детей. Люди Дона Луиса рассредоточились вдоль стен на случай, если необходимо будет прикрывать наш отход. Конь подо мной горцевал, ему не терпелось двинуться в путь. Но я обернулся к Дорсет. В полумраке рассвета ее лицо казалось бледным. Глаза были необыкновенно большими. Наверное, я и сам выглядел так же. «Видите вон ту высокую скалу?» И, не дожидаясь ответа, я продолжал. «Скачите туда, скачите изо всех сил. Индейцы совсем близко, но лошадей они оставляют поодаль. Если повезет, прорвемся, прежде чем они успеют выстрелить хотя бы пару раз». 16 вакерос стояли у стены с винтовками наготове. Еще несколько человек ждали у ворот, готовые распахнуть их. Дон Луис подошел ко мне, протянул руку, и я ее пожал. «Вая кон диос, амиго», — сказал он мрачно и подал знак людям у ворот. Те проворно распахнули их. Мы помчались через ворота, и в то же мгновение все 16 вакерос выстрелили. Одни наметили цель заранее, другие палили по возможным укрытиям апачи. Во главе скачущей во весь опор кавалькады находились мы с испанцем Мерфи. Я успел заметить, как из-за кустов поднялась темная фигура и уже приготовилась выстрелить. Но конь сбил его, и тот покатился по земле. Чья-то лошадь затоптала его. И вот мы, миновав засаду, несемся дальше, а вакерос стреляют в индейцев, которых мы выманили из укрытий. Наш ориентир, высокая сосна, был примерно в миле от ранчо, и мы, сломя голову, скакали прямо к ней. У дерева мы перевели лошадей на рысь, и я оглянулся. «Ну как дела? Никто не отстал?» «Я скакал последним. Все в порядке», — ответил Баттлс. «Никто не ранен?» «Мне обожгло плечо», — сказал Рока. «Но ничего серьезного». Некоторое время мы шли быстрой рысью, потом галопом, затем опять рысью, а потом перешли на шаг. Мы все время меняли ритм движения. В полдень все остановились у родничка, который журчал у подножия покрытой травой дюны. Мы напоили лошадей, оседлали тех, которые бежали порожняком, и двинулись дальше. Мы ехали быстро, обходя стороной места, где индейцы могли устроить засаду. И настороженно следили, не появится ли где облачко пыли. Верный признак погони. Нам приходилось остерегаться не только индейцев, но и многочисленных разбойников, а также мексиканских солдат, которым наверняка не понравилось бы наше здесь присутствие. Все это время дети не думали плакать. Они не издали ни звука. Вот уж этому-то апачи их хорошо научили. К вечеру мы въехали в заброшенную деревню, где сохранились развалины глиняных хижин и недостроенная церковь. В сточной канаве журчала вода. В углу одной хижины мы обнаружили скелет мексиканца в истлевшей одежде. Видимо, он пал в сражении, поскольку рядом лежало ружье. На левой руке виднелась костяная мозоль, результат неправильно сросшегося перелома, а потому рука была короче правой. Тампико посмотрел на скелет, а потом перевел взгляд на сохшуюся кобуру с вырезанными на ней инициалами, большой буквой «Б». «Так вот где это случилось, Бенито», – задумчиво проговорил он и обернулся ко мне. «Я его знал. Парень он был паршивым, но отважным. На заросшем сорняками поле мы нашли картошку и лук, сварили кофе, похлебку из вяленого мяса, кукурузы и овощей. Еда получилась на славу. Правда, особенно рассиживаться не было времени. Испанец вытер руки о штаны и взглянул на меня. «Пора в путь», — сказал он. «Я чувствую запах смерти». Джон Джей Баттлс уже сидел на коне. Мы не заставили его долго ждать, хотя опять пришлось расседлывать лошадей и заменять их другими. К концу дня жара сделалась нестерпимой, ни малейшего дуновения ветерка. Мы продолжали скакать, стараясь поменьше поднимать пыли. Вдруг Мерфи разглядел дым костра, который в форме вопросительного знака поднимался от подножия холма. Мы знали, чем это чревато, и, пришпорив коней, помчались к северу, насколько позволяла местность. После полуночи мы остановились в небольшом овраге и разбили лагерь. Правда, костер разводить не рискнули. Незадолго до рассвета мы опять уже были на конях и двинулись вперед. Вскоре миновали деревню. «Трес Аламос», — сказал Рока. «Три тополя» — такое название носили многие деревни. Мы миновали еще одну, держась от нее как можно дальше, потому что у нас не было времени отвечать на вопросы крестьян. Да им бы и не понравилось, если бы мы привели за собой апачи. Эта деревня называлась Синокипе — «Дерево с дуплом». Мне нравились названия, которые в этих местах давали поселения. Санта-Росалия, Солидат, Ремедиос, Сайопа, Накори, Чимала, Кибури, Акитоа, гнездо ястреба, Батуока, источник, Кумирипа, крысиная нора, Матапе, красный утес, и Бака де Гуаци, что означает «в белых горах». Люди, первыми пришедшие на эту землю, давали поселениям поэтичные имена, обязанные своим происхождением местности. В названиях часто встречались тополя, ивы и кактусы акатилью. На востоке разгоралась малиновая заря, отчего горы казались охвачены тусклым пламенем. «Не нравится мне это», — хмуро проворчала Рока. «Похоже на кровь». На протяжении следующего часа мы насчитали 3 сигнальных дыма и 1 ответный. Остановившись у небольшого ручья, напоили и переседлали лошадей. «Если что-нибудь случится, — сказал я Дорсет, — берете детей и езжайте к границе. Гарри умеет ездить верхом, пусть возьмет тогда одного ребенка». Рока повернулся к нам. «Я чувствую апачи. Они были здесь совсем недавно». Мерфи рассмеялся. «Все ты выдумываешь. Ну как такое можно учуять?» «Они были здесь», — упорствовал Рока. «И скоро вернутся». Теперь уже мы забрались далеко на север. Трава почти исчезла, все чаще встречались лысые песчаные холмы и белые прожилки кварца в коричнево-красных скалах. До полудня оставалось часа 2. Солнце палило безжалостно. Воцарилась мертвая тишина, а над землей колыхалось знойное марево. У меня по спине поползли мурашки. Снова и снова я перекладывал винтовку и вытирал пот с ладоней. Струйки пота стекали по лицу, оставляли грязные потеки, рубашка вся взмокла. Я попробовал прикинуть наши шансы, но не смог. Очень хочется снова увидеть, как желтеют листья, кричат дикие гуси. «Да ты говоришь о северных землях», — сказал испанец Мерфи. «А я вот помню такое время в Вайоминге. Мы гнали на восток стадо из Орегона. Ко мне подъехала Дорсет. «Тель?» — спросила она. «Думаете, выберемся?» Мне не хотелось разговаривать. К тому же нельзя было отвлекаться, поэтому я ответил коротко. «Ну, пока нам везло». Мы пришпорили коней и двинулись дальше. Четверо отважных одиноких парней и девушка, едва входящая в возраст, и четверо детей. У каждого было по 3 верховых лошади, да еще одна вьючная. Мы составляли приличный караван. Вторую вьючную лошадь мы уже давно потеряли. Где-то на севере далеко пролегала граница. Это была тонкая линия на карте, но от этой линии сейчас зависела наша жизнь. Там мы можем найти помощь, а если проберемся чуть дальше на север, окажемся в безопасности. Мы перевели лошадей на шаг, было очень жарко. Солнце утонуло в раскаленном небе. По-моему, все понимали, что стычки с апачами не избежать. Мы могли ускользнуть от одного, даже от нескольких отрядов, но от всех же не ускользнешь. Апачи не щадят лошадей, они часто загоняют их до смерти, а потом съедают. Так что своих скакунов они жалеть не будут. К тому же они поддерживали связь на расстоянии с помощью дымовых сигналов, которых было видно далеко. Нельзя сказать, что я ненавидел апачи. Они были моими врагами в силу сложившихся обстоятельств. Тем не менее, это были мужественные бойцы и сильные люди, которые стойко переносят тяготы жизни на этой земле. Если они нас поймают, наверняка убьют. Мужчин будут пытать, девушку ожидает еще худшая судьба, но таков их образ жизни, а за это людей не судят. Мы ехали шагом под скрип седел. Наши рубахи потемнели от пота. Глаза разъедала стекавшая со лба соленая влага. Время от времени то один, то другой прикладывался к фляжке, но мы продолжали двигаться вперед. И Рока, и испанец, и я знали, что неподалеку есть источник. На подступах к нему мы разъехались, осматривая землю в поисках следов, но их не было. Впереди уже маячил одинокий тополь и заросли ивняка, а на востоке, ярдах в 50 от источника, поднималась гряда голых скал, длиной примерно в 0,5 мили. И не более 100 ярдов шириной. Натянув поводья, я остановился и внимательно оглядел их. «Вот что, ребята», — сказал я. «Если в тех скалах кто-то прячется, любой человек у источника будет для него подобен мишени в тире». «Но нам нужна вода», — — возразил испанец. Обернувшись, я приметил скопище камней. Наверное, остатки поглощенных